Отбытие поезда в сторону Сиории несколько успокоило Зориана. Частично потому, что поезда всегда навевали на него сонливость, вымывая напряжение из тела и разума, но в основном потому, что Красный так и не явился. Прошли часы. Кто-то с возможностями третьего мог бы несколько раз подготовить и нанести удар по семье Казински, но никто так и не напал, что внушало надежду. Умиротворяющую надежду на то, что его личность не была раскрыта. Если Красный не вычислил его в прошлом цикле, то, скорее всего, уже не вычислит. Если бы он знал, где искать, он наверняка справился бы за месяц. Пока рано расслабляться, надо подождать хотя бы еще несколько циклов, но начало обнадеживает. Ему просто нужно не допускать таких проколов в будущем. Поезд на миг замер, потом продолжил движение. Несмотря на первоначальный план сойти на первой же станции, Зориан решил остаться в вагоне. Первой станцией после Сирина был еще более крохотный поселок, совершенно ничем не примечательный сателлит. Если он сойдет здесь, это привлечет внимание местных. Кто-то может даже узнать его и сообщить родителям, прежде чем те отбудут в Кос. Он прекрасно обойдется без подобной драмы. И к тому же, что, черт возьми, он будет делать в крохотном незнакомом поселке? Нет уж. Куда лучше доехать до Нигилвара, а оттуда пешком в Тешенград. Нигилвар тоже не особо крупный городишко, зато достаточно важный транспортный узел, и сошедший там путешественник не вызовет ни у кого подозрений. Тешенград – областной центр. Никакого сравнения с Альдемаром, Корсой или Сиорией, но достаточно большой и оживленный, чтобы новоприбывшие воспринимались как должное. И в Тешенграде есть отделение гильдии, где он сможет получить жетон. Он безо всяких сложностей сошел в Нигильваре и немедленно направился в сторону Тешенграда. К его вещи досаде гроза, что неизменно обрушивалась на Сиорию в первый день цикла, оказалась куда более масштабным явлением. На полпути к городу его накрыло ливнем. К счастью, дождевой щит продержался достаточно, чтобы добраться до придорожной гостиницы и укрыться от непогоды. В результате там он и провел ночь, не слишком довольный вынужденной задержкой, пусть у него и не было никаких четких планов на этот цикл. Ко всему прочему, еда была ужасной, а люди странно на него поглядывали, вероятно, из-за наряда. Навязанная матерью одежда была несколько вычурна, да и дороговата для большинства гражданских, а возможности переодеться перед входом в гостиницу не представилось. Так что перед сном он накрыл комнату простеньким оберегом от воров и грабителей, но, к счастью, ночью его никто не побеспокоил. Пережив таким образом ночевку в гостинице, Зориан к утру направился в Тишинград и прибыл туда спустя несколько часов, чтобы при попытке получить свой жетон сделать неприятное открытие. Как выяснилось, Ильза ничуть не преувеличивала дороговизну удостоверения. На это уйдет половина его сбережений. Грабеж средь бела дня. Но служащий гильдии, с которым он говорил, и слушать не стал про снижение цены. Вместо этого он указал на ближайшую стену, где красовалась доска объявлений. Практически один в один стенд Академии, только расценки более вменяемы. В отличие от Сиории, в Тешенграде не было такого наплыва молодых магов. Жетон будут делать в течение 2 дней, за это время можно слегка подзаработать. Все равно больше заняться нечем. Заказы были несколько экзотичнее, чем он надеялся. Он охотно верил, что 2 курицы и мешок муки – честная цена за ремонт стены, но ему-то они зачем. Да и некоторые объявления, не оговаривающие оплату, выглядели весьма подозрительно. И все же дел для него нашлось выше головы. За следующие 3 дня Зориан отремонтировал все, что только возможно, выследил пропавшую козу, перевел штабель каменных блоков на парящем диске с одного конца города на другой, помог женщине-алхимику со сбором трав и истребил расплодившихся крыс в одном частном зернохранилище на окраине. Ничего из этого не было чем-то особенно сложным, но Зориан солгал бы, скажи он, что ничему при этом не научился. Все-таки изучать заклинания академически и приспосабливать их под реальные нужды – 2 большие разницы. «Что ж, держи». Служащий за стойкой протянул ему жетон, на вид довольно непритязательный, но под пальцами ощущались сложные магические формулы, впечатанные в удостоверение. Надо будет когда-нибудь разобрать такое и выяснить, что там внутри. «С этим ты сможешь устроиться на любую работу, а не только неофициальные подработки». «Хорошо потрудился, кстати. Давненько никто не проходил по улицам, решая проблемы горожан». «Я делал это не по доброте душевной», — пробурчал Зориан. «О, не сомневаюсь», — ответил распорядитель. «Но многие маги сочли бы столь обыденные поручения ниже своего достоинства и отказались из принципа. Многие задания можно было бы выполнить силами самих граждан», — согласился Зориан. «И не в обиду, почему вы сами не поможете им, если они так нуждаются?» Сомневаюсь, что гильдия доверила бы региональное отделение неодарённому. Ха! Упрёк совершенно не задел этого типа. На самом деле я помогаю, когда есть время. Моя должность куда более хлопотна, чем кажется, можешь мне поверить. И хоть работа в объявлениях не слишком срочна, её выполнение без магии весьма тяжело и потребует много времени. Но даже совсем зелёный маг вроде тебя, использовав пару заклятий, управится с ней всего за час. Так что, может, за эти пару дней ты и не спас мир, но жители города тебе точно благодарны. Ты сделал их жизнь немного легче. Горожане сэкономили время и силы, ты получил лёгкий заработок, я избавился от некоторых утомительных обязанностей. Сплошная выгода, не находишь? Хм. Неопределённо протянул Зориан. Итак, ты уже определился с работой? Или всё ещё в поиске? «Пока никаких идей», — ответил Зориан. «Я собирался некоторое время побродить по окрестностям. Вдруг что приглянётся?» «А, понятно. Что ж, если хочешь, могу порекомендовать парочку мест неподалёку». «Конечно». Он пожал плечами. «Проверить не помешает». «Либо, если хочешь более высокооплачиваемый вариант подобных разовых работ, я бы посоветовал идти на север, к Сарокеанскому плоскогорью. На фронтире всегда много работы». Строительство инфраструктуры, охота на монстров, всё что угодно. Конечно, это куда опаснее, чем охотиться на крыс-переростков, но и куда прибыльней. Интересная мысль, — сказал Зориан. Только вот главной базой освоения плоскогорья была как раз Сиория. Судя по картам, на север практически невозможно попасть, минуя город, а в Сиории он в обозримом будущем не собирался. Знаете, невозможно не заметить, что гильдия весьма агрессивно продвигает колонизацию плоскогорья. Чем это вызвано? «А, ну видишь ли, всё из-за этой истории с расколом. Разделившиеся страны всё силятся превзойти друг друга и ищут все возможные преимущества. У Ильдемара удобный выход на неосвоенный север, глупо этим не воспользоваться. Я слышал, те места богаты ресурсами, как магическими, так и обычными». Они проговорили около часа, обсуждая регионы, доступные варианты. В этом цикле Зориан не собирался нигде надолго задерживаться, но в будущем мог захотеть попробовать одну из предложенных распорядителем работ. Так что сейчас не помешает побывать во всех перечисленных местах, чтобы при желании мог телепортироваться прямо туда. Словом, следующие две недели Зориан странствовал по области, посещая мастерские, библиотеки, алхимиков, гербалистов и так далее. Или просто знакомясь с новыми местами, между делом подрабатывая на случайных запросах встреченных селян и горожан. Он не забросил магические тренировки, но не имея ни чёткой цели, ни удобного архива заклятий, как библиотека Академии, сосредоточился на простейшем способе – упражнениях на плетение. Ему везло. Большинство встреченных провинциальных магов владело кое-какими экзотическими упражнениями и охотно обучало им. И в отличие от Ксвима, который просто называл свои требования и ничего более, они подробно объясняли, что делать и в какой последовательности. К концу цикла Зориан научился слой за слоем стачивать стеклянный шарик, делать то же самое с яблоком или иным фруктом. Резать бумагу, проведя пальцем – вызывать рябь на воде, не прикасаясь к ней, левитировать каплю воды и придавать ей идеально сферическую форму, замораживать получившуюся сферу и, наконец, телекинезом чертить линии на земле. Он не овладел ничем из перечисленного в том смысле, в каком понимал Ксвим, но, к счастью, Ксвима рядом не было, так что он мог переходить к следующему упражнению, когда сам сочтёт исполнение удовлетворительным. Как выяснилось, разучивать новые плетения куда приятнее, если не нужно доводить каждый до безупречного результата. Он также продолжал оттачивать ментальные навыки, критически важные умения, только благодаря ему он пережил столкновение с Красным. Он даже подумывал разыскать другие колонии Ране и, пользуясь преимуществами временной петли, начать потихоньку вытягивать из них знания, но пока просто не мог себя заставить. Прошло слишком мало времени, память о гибели Ране, о его роковых ошибках и легкомыслии, приведшем к трагедии, была ещё слишком яркой. Так что он просто использовал эмпатию в каждом разговоре и тренировался касаться разума животных. Развлекаясь, он проходил вдоль ручьёв и озёр, управляя носящимися над водой стрекозами, заставляя их выполнять головокружительные пируэты. Захватить примитивный разум насекомого было невероятно легко, но вот должным образом управлять им — совсем другой разговор. Он до сих пор не мог контролировать более 3 стрекоз за раз. Дни сменялись днями, он загружал себя так, что на депрессию просто не оставалось времени, но каждый вечер перед сном его вновь и вновь охватывали тревога и ощущение беспомощности. Все его планы казались бесполезными, обречёнными на провал. Он недостаточно силён, он мало что знает. У Красного целые годы преимущества, и это уже не изменить. С приближением рестарта его беспокойство все усиливалось. Да, в этом цикле он избежал столкновения с третьим, но что насчет следующего? Вдруг он проснется в зловещей тишине и обнаружит, что в его отсутствие Красный перебил его семью, оставив пустые бездыханные тела. В последнюю ночь цикла Зориан так и не смог уснуть и просто стоял на укромном холме, найденном во время странствий, погруженный в свои мысли, лениво отгоняя комаров силой психика и глядя в ночное небо. Резкая боль в животе заставила Зориана распахнуть глаза, он дернулся всем телом, прогибаясь под упавшим на него предметом, сон как рукой сняло. «С добрым утром, эй!» — возмутилась Кирелли, когда Зориан сгреб ее в объятия. «Какого хрена, Зориан? Пусти меня, хам!» «Узнаю нашу Кирелли!» — театрально вздохнул он, слабо улыбаясь. «А теперь брось меня, а то снова обниму!» С родственниками все было в порядке, и, как и в прошлом цикле, Красный никак не проявлял себя. Значительно приободрившийся Зориан вновь сел на поезд и сошел в Нигелваре. В этот раз он не стал получить жетон, слишком дорого. И за весь прошлый цикл его ни разу не попросили предъявить. Вместо этого он телепортировался туда, где закончил в прошлом цикле, и продолжил свои странствия. Он оценил. Здесь, в провинции, быть магом — совсем не то, что в Сиории. Без огромного потока природной маны, хлещущего из провала, во весь рост вставала проблема экономии энергии. Даже упражнения на плетение опустошали его резерв за пару часов, в то время как в Академии он был ограничен только собственным терпением и распорядком дня. Еще одна причина, по которой он сосредоточился на плетениях, а не на отработке настоящих заклятий. Ему уже не хватало библиотеки Академии. Раньше он полагал, что ее репутация просто раздута, но сейчас, когда он не мог, столкнувшись с проблемой, немедленно обратиться к ее бесчисленным полкам, сейчас он начал осознавать, до чего же она чертовски удобна. Да, в ней полно пробелов в экзотических областях знаний, но в простых заклинаниях и обычных темах ей нет равных. Здесь же, в провинции, найти книгу с нужным заклинанием – сущее мучение. Они, в принципе, были, но описывали лишь самые азы, а хочешь чего поинтересней, топай в другой поселок, а то и к частному коллекционеру. Еще он выяснил, что заклинания детекторы магии куда полезнее, чем он раньше думал. За пределами Сиории они и правда обнаруживали магических существ и предметы. В Сиории же большинство простых детекторов давало ложное срабатывание. Чтобы найти что-то конкретное, приходилось задавать прорицанию жесткие рамки. В общем, он начинал понимать, почему маги сбиваются в Сиорию и другие города, стоящие на истоках. Все-таки широкий спектр редких ресурсов, собранных в одном удобном месте. Но Зориан продолжил свое путешествие. Он собирался посетить каждый из крупных городов страны, хотя бы для того, чтобы быть способным туда телепортироваться, и всерьез задумывался о туре по всему континенту. Единственное, что его останавливало – неизбежная морока при заграничной поездке. Он путешествовал, чтобы успокоить нервы, а не трепать их в спорах с чиновниками. Когда минул еще один цикл, а Красный так и не объявился, Зориан наконец позволил себе расслабиться. Цикл сменился уже трижды, и если Красный до сих пор его не вычислил, наверное, уже не вычислит. Значит, все же не гениальный сыщик, и хорошо. Ободренный Зориан всерьез задумался, что ему делать дальше. Ему следовало переговорить с Заком, но это не срочно. Едва ли Зак располагает сколь-нибудь важной информацией о механике петли, да и где его искать, непонятно. Конечно, они рано или поздно встретятся, и тогда Зориан не станет запираться, но пока нет смысла терять время, пытаясь отыскать парня, который наверняка не хочет быть найденным. Ему и так есть чем заняться. Перед тем, как даже задуматься о возвращении в Сиорию и поисках Зака, ему совершенно необходимо отточить кое-какие навыки. Нужно узнать больше о магии душ, превратить способности психика в настоящие инструменты оружия, как у Аранеа, и, наконец, поднять свой боевой потенциал до уровня, на котором он сможет противостоять Красному в поединке. Приоритетность была очевидна. Если он не хочет вновь сражаться вслепую, он должен научиться хотя бы защищаться от магии душ. В идеале выяснить, что Красный сделал с Аранеа, если возможно обратить эффект. У него по-прежнему был составленный Каэлом список людей, способных помочь в этом вопросе, и, по счастью, все они проживали вне Сиории. Второй пункт был не менее важен. Какие бы сведения в тайне от него не добыла матриарх, она наверняка извлекла их из чего-то разума. Явно не из разума Красного, скорее группа обычных людей, не знающих о петле, но владеющих отдельными кусочками общей картины. Если он вычислит этих ключевых людей и прочитает их память, он сможет восстановить утраченный секрет. Другими словами, ему просто необходимо развивать магию разума и плевать на этическую сторону вопроса. Поскольку он вряд ли справится самостоятельно, Нужно найти другие паутины раны. Наконец, в схватке с Красным он был постыдно беспомощен, и не допусти другой маг фатальной ошибки, Зорина бы не стала. Ему нужно улучшить его ловушки и тактику засады, развить боевые навыки, чтобы не пропасть, если ловушки и засады не сработают, и овладеть техниками быстрого перемещения, чтобы суметь спастись, если боевых навыков тоже не хватит. И насколько он мог судить, единственным способом была непрерывная практика, то есть ему нужно активно напрашиваться на неприятности. Другое дело, что все его инстинкты протестовали против подобного подхода. Но у него нет выбора. Для начала он несколько циклов проведет в подземелье на Диком Севере, а потом решит, что делать дальше. В свете этих целей он решил, что его третий после утраты Аронео цикл должен быть более упорядоченным, чем минувшие 2 месяца скитаний. Нанеся на карту жилища знакомых Каэла, он выбрал в качестве базы средних размеров город под названием Князевы Двери. Город располагался у границ Северной Пустоши и имел собственный спуск в подземелье, так что проблем с боевой практикой быть не должно. Имел исток 2-го ранга, довольно чахлый в сравнении с другими, но все же лучше, чем ничего. И, наконец, находился примерно в центре группы раскиданных по области знакомых Каэла, так что если с тем, что живет в городе, не выгорит, можно легко добраться до остальных. Идеальное место, чтобы начать. С утра он телепортировался в ближайший из открытых им городов и направился к цели.